Вопрос 453. Имеет ли смысл вводить добрачные и брачные контракты? Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все твои беды и неприятности. Но у меня нет никаких неприятностей. Я же сказала, когда поженимся. Из рассказов адвоката. Брачный контракт — это соглашение, которое заключают между собой молодые. В нем оговариваются вопросы, связанные с обеспечением семьи имуществом, условия распределения между супругами этого имущества в случае развода. Брачный контракт был известен еще римскому праву, и сегодня он действует в законодательстве многих стран. Существовал брачный контракт и в России. Петр I отменил. Возродила Екатерина II. Брачный контракт снял бы многие проблемы, а главное – имущественные споры при разводах, отнимающие немало времени у гражданских судов. Вступающие в брак часто испытывают сомнения, не женится ли он на мне или не выходит ли она за меня замуж из-за меркантильных соображений. Одиноких людей, готовых снова вступить в брак, удерживает страх. Вдруг новый супруг обделит их детей от первого брака. В контракте можно оговорить, кому останется квартира или как она будет разменена в случае развода. В брачный контракт включены не только вопросы о наследовании, но и о распределении домашних обязанностей, рассматриваются и проблемы воспитания детей. Некоторые считают, что контракт означает недоверие супругов друг к другу. А можно ли начинать совместную жизнь с недоверия? Люди, рассуждающие таким образом, неправы. Мы стесняемся говорить об имуществе, о деньгах накануне свадьбы. Но потом, на любом бракоразводном процессе становится невыносимо стыдно, когда разводящиеся забывают о своем стеснении. Брачный контракт оградил бы от подобного унижения. Хотя, конечно, никакие контракты не решат проблему совместимости молодых. Новая форма не изменит содержание. Но если даже одной семье брачный контракт поможет, то уже хорошо.